Новогодний подарок. «Послушай, Сюзя», — сказал Зюзя, — «ты видишь на той горе снег?» «Вижу», — ответила Сюзя. «Где снег, там зима», — задумчиво произнес Зюзя. «А где зима, там елка», — торжественно сообщила Сюзя. «А где елка, там Новый год», — обрадовался Зюзя. «А где Новый год, там подарки», — еще больше обрадовалась Сюзя. И они решили пойти на эту гору посмотреть, как придет Новый год и не получат ли они подарки. «Но там, наверное, очень холодно», — спросила Сюзя. Зюзя не успел ничего ответить, потому что прямо перед ними лежали теплые штанишки, пальто, шапки и шарфики. «Ничего удивительного», — сказал Зюзя. «Это гномик прислал нам одежду». «Да, ничего удивительного», — повторила Сюзя. Они быстро оделись и пошли в гору. Идти по снегу было очень трудно, но мальчик и девочка крепко держались за руки и помогали друг другу. Скоро они забрались на самую вершину горы. Тут-то они и увидели елку. Она показалась им очень странной. Скорее, это была ледяная сосулька на палочке, перевернутая вверх острым концом. Но на ней висели игрушки. «Ну что ж, это тоже красиво», — сказала Сюзя. «Да, красиво», — согласился Зюзя. «Я тебя буду поздравлять с Новым годом», — заявила быстро Сюзя. «Нет, я тебя», — возразил сразу Зюзя. И они, как всегда, начали спорить. «Поздравлять буду я», — сказал вдруг дедушка с длинной белой бородой, появившийся, ну, совершенно ниоткуда. «Я Дед Мороз, и у меня есть мешок с подарками». «Интересно, что там в мешке?» — подумали Сюзя и Зюзя. Но они ничего не сказали, только глаза у них стали круглые, а носики немного вытянулись и повернулись к мешку. Дед Мороз развязал свой мешок и достал оттуда сверкающие серебром санки. «Ой, какие красивые сани!» — восхищенно прошептала Сюзя. «Это тебе, Зюзя!» «Нет, такие красивые сани только тебе», — уверенно ответил Зюзя. «Это вам обоим», — смеясь сказал Дед Мороз. «Сани мои волшебные. Они сами повезут вас, куда вы захотите. Но помните, кататься на них можно только вдвоем. Только вдвоем», — повторил Дед Мороз и растаял в воздухе. А на снегу сверкали серебром санки. «Спасибо тебе, Дедушка Мороз!» — закричали Сюзи и Зюзи. Они думали, что он не услыхал их, но откуда-то издали донесся его голос. «Пожалуйста, но не забудьте, что кататься можно только вдвоем!» «Хорошо!» — крикнули Сюзи и Зюзя и подошли к санкам. «Садись первая ты, Сюзя, а я тебя покатаю», — сказал Зюзя. «Нет-нет!» — заупрямилась Сюзя. «Сначала я буду тебя катать». «Как же так?» — удивился Зюзя. «Ведь ты же девочка, а я мальчик, значит, я тебя должен катать». И Зюзя посадил Сюзю в санки. Он начал толкать их сзади, но они не сдвинулись с места. Тогда он зашел спереди и попробовал тащить их, ухватившись за полозья. А сани опять не с места. «Эх ты!» — сказала возмущенно Сюзя. «Садись, я тебя буду катать». Зюзя смущенно сел на санки, а Сюзя запыхтела, толкая его в спину. Но сани и не думали двигаться с места. «Вот так-так», — удивленно пробормотала Сюзя. «И у меня ничего не получается. Что же это за санки, которые не сдвинешь с места?» «Знаешь что? Давай сядем вместе и попробуем отталкиваться вдвоем», — предложил Зюзя. «Может, полозья примерзли к снегу, а вместе будет легче справиться с морозом». «Правильно», — согласилась Сюзя и села за спиной Зюзи. Только она успела присесть, как сани вдруг рванулись и помчались вперед. Сюзя от неожиданности не успела схватиться за Зюзю и свалилась прямо в сугроб. А сани, чудесные сани, как умный конь, сразу остановились. «Ха-ха-ха-ха!» — рассмеялся Зюзя. «Как же мы сразу не догадались! Ведь Дед Мороз три раза сказал нам, что кататься надо только вдвоем! Значит, это и впрямь волшебные сани! Одного человека они просто не везут, а вместе мы можем кататься сколько угодно!» Сюзя тоже смеялась, хоть и вылезала из сугроба. Разве это не весело, поваляться зимой в снегу? Она снова уселась в санки, но теперь крепко ухватилась за плечи Зюзи. И сани помчались по горам.